Глава 39. Замок Винтервью хоть и был новостроен, но выглядел древнее и мрачнее многих старых дворцов. Возведенный из черной скальной породы, он казался пятном на фоне снежной пустыни и будто чего-то ждал. Когда дирижабль приземлился на площадке, к нему кинулся взволнованный персонал. Первым к прибывшим подбежал молодой мужчина в теплом плаще и очках. «Рейра, надо же! Могла бы и предупредить, что приедешь!» «Привет, Эбби!» Эбигейл дружелюбно кивнула в ответ и приобняла старого приятеля. «Оливер, последние самолеты вышли из строя. Нужно проверить, где допущена ошибка», — строго сказала Рейра. «Сколько?» «3. Соберите команду. Все проанализировать. Эбигейл должна осмотреть производство и доложить в столицу». «Хорошо. Пройдемте со мной. Сначала надо зайти к Дангару». «Конечно. Он в третьей операционной». Замок, темный и гнетущий, нависал над людьми. Заснеженные утесы вокруг замела поземка. В небе клубились густые серые тучи. Колоннада тонких башен словно упиралась в рыхлый свинцовый купол. «Мы сумеем улететь, если начнется метель?» — спросила Эбби, поежившись. Она не была в Винтервью несколько лет, потому что не любила это мрачное место. После смерти родителей она приезжала сюда по приглашению Дангара Глосса. Он купил замок, чтобы проводить исследования и строить совершенно новый, уникальный летательный аппарат. Эбигейл думала, что навещает подругу, переживающую так же, как и она сама. Но свекр Рейры и Томас Биен уже строили собственные планы. Дангар горевал о потере сына и внучки по-своему. Он являлся владельцем крупнейшей аэростроительной компании и пустил изрядную долю средств на различные научные разработки. Когда он узнал, что только Рейра может пилотировать его изобретение, то принялся и за других подопытных. Методом проб и ошибок вывел формулу идеальной крови, дарующей авиатрисам власть над небом, и придумал тесты, которые позволяли определить идеальных кандидаток. Затем пришел к соотношению силы и веса. Эбигейл была среди подопытных недолго. Тогда Дангар держал себя в рамках, ограничиваясь общеизвестными медикам анализами. Томас быстро забрал девушку и отвез в столицу для официального назначения. С тех пор графиня здесь не появлялась. В замке вроде бы ничего не изменилось, только сотрудников прибавилось. Инженеры, биологи, врачи и другие исследователи сновали по коридорам с кожаными папками документов в руках. Рейра направилась прямиком к Дангару. Третья операционная представляла собой анатомический театр. Рейра открыла дверь верхнего яруса. Эбигейл прошла следом. Дангар стоял к ним спиной, в самом низу помещения, склонившись над телом, прикованным к столу. Эбигейл сразу узнала Лили. Она была обнажена, без ног, волосы растрепаны, глаза открыты и подернуты пеленой. На руках и бедрах проступали синяки и кровоподтеки, ясно дававшие понять, что прежде она пыталась вырваться. Эбби от ужаса закрыла рот ладонями, чтобы не закричать. Рейра спряталась за ее спину. Их замутило, голова кружилась. Эбигейл оперлась рукой о спинку ближайшей скамьи, чтобы не упасть. Дангар орудовал скальпелем. Ему помогали две медсестры. Остальные мужчины, человек 5, сидели вокруг на нижнем ряду. Грудная клетка Лилиан была вскрыта. Сердце сжималось, продолжая разгонять кровь. Дангар приподнял ее легкие и, держа в руках, торжественно произнес: «Поразительно. Все-таки разгадка не в них. Хотя обратите внимание, на вид достаточно крупные». Он опустил орган и скомандовал: «Приведите в чувство». Одна из сестер поднесла ватку к носу Лилиан. Та дернулась и моргнула. «Я все чувствую», — прошептала она сухими губами. «Не выдумывай, я тебя обезболил», — строго сказал Дангар. «Мне больно». «Замолчи». Дангар зажал ей рот и нос, глядя, как трепещут легкие. Эбигейл дернулась, чтобы спуститься, но Рейра схватила ее за локоть. «Еще не время, помнишь?» — выговорила она одними губами. «Как мы видим, секрет авиатрис не в силе легких, что доказывает мою гипотезу и необходимость продолжать эксперименты с кровью», — говорил Дангар со своей импровизированной сцены. Эбигейл молча пыталась вырваться. «Доктор Глосс, но ведь есть гипотеза о сердце», — начал один из мужчин. «Верно. В этом направлении будет работать вторая группа. Принесите формалин». Дангар перекрыл артерии хирургическим зажимом, взял в руки сердце и поглядел Лилиан в глаза. «Ты славно потрудилась для Империи, дорогая». «Нет!» — закричала Эбигейл и рванулась по лестнице вниз. Двое мужчин преградили ей путь. «О, кого я вижу!» Дангар аккуратно опустил сердце обратно в грудную клетку и повернулся к девушкам. Рейра до сих пор стояла наверху, растерянная и напуганная. «Эбигейл, милая, какими судьбами?» Меня прислал премьер-министр. И, как вижу, вовремя. Лилиан Барт нужна мне в академии». Девушка, несмотря на распоротую грудину, была в сознании и повернула голову к директрисе. В глазах мелькнуло узнавание и проблеск надежды. Сейчас ее спасут. Но широкоплечие мужчины в белых халатах преградили Эбби путь. «Невозможно!» — воскликнул Дангар. Воскликнул Дангар. «У меня есть бессрочное разрешение на операции над подопытной». «Она не просто подопытная, а обученная авиатриса. Она важна для Академии. Зашивайте!» — скомандовала Эбигейл. «Я ее забираю». «Красота моя, подойди к нам!» — обратился изобретатель к невестке. «Тебе что-то известно?» Рейра неуверенно спустилась по соседнему свободному проходу. «Да, я была в Академии, когда Эбби получила письмо от премьер-министра. То есть он решил, что ампутантка необходима для Академии? И для чего же?» Рейра не умела врать и до полусмерти боялась свекра. Она аккуратно шла по лестнице, пересчитывая ступеньки и собираясь с мыслями. По другую сторону анатомического театра поднялся мужчина, которого Эбби с Рейрой прежде не замечали. «Это совершенно точно невозможно», — сказал он, как обычно, слащавым тоном, растягивая слова. «Давайте продолжим, господин Дангар. Я тороплюсь в столицу». Эбигейл смотрела на него с яростью, Рейра с испугом. «Позвольте нам в таком случае уйти», — пролепетал Рейра. «Лучше присядьте», — велел Левикот, выходя из тени в середину аудитории. На лице расплылась спокойная улыбка. Уголки глаз лучились глубокими морщинами. Рейра повиновалась. Один из мужчин, преграждавших Эбигейл путь, положил тяжелую руку ей на плечо, принуждая сесть. Дангар повернулся к Лилиан. Медсестра шагнула к нему, держа в руках емкость с прозрачной жидкостью. «Вы совершаете ошибку!» — крикнула Эбигейл. Мужчина держал крепко, не давая вырваться. «Ее сердце надо передать для дальнейшего изучения. Это последнее, что от нее требуется». Лилиан дернулась. Из глаз потекли слезы. Эбигейл попыталась освободиться, но мужчина заломил ей руку. Дангар взял скальпель и несколькими точными движениями вырезал еще сокращавшееся сердце. Рейра вскочила и опрометью выбежала из операционной. Эбигейл вырвала. «Какие нежности!» — брезгливо бросил Левикот. «Уведите ее!» Мужчина схватил Эбигейл за плечи и выволок из аудитории. Дотащил почти на себе, ноги ее не слушались, до гостевой спальни. «Посидите здесь, я велю принести вам мятного чаю», — буркнул он и вышел. Руки Эбигейл тряслись. Лилиан умерла у нее на глазах, она ничего не сделала. Если бы они приехали на несколько дней раньше, то смогли бы все предотвратить. Еще и Левикот. Его трудно одурачить. Да и вообще, как притворяться после такого? Служанка принесла поднос с чаем и сладостями, но Эбигейл даже представить не могла, что пригубит напиток. Она столько лет закрывала глаза на то, что творил Дангар. Даже став свидетелем, ничего не предприняла. Не смогла его остановить. «Миледи, попейте чаю», — обратилась к ней девушка. «Мята снимает тошноту». «Ты видела, что там?» Эбигейл не узнала свой голос. «Нет, миледи. Но слухи ходят. Почему ты тут работаешь? Родители продали». Графиня взглянула на нее. Миловидная девушка лет 19. Глаза карие, добрые, похожие на глаза Лили. «С тобой здесь что-то делали?» «Как и всем, анализ крови, когда покупали. Но я не сгодилась для великого дела. Теперь работаю служанкой». «Великого дела?» «Так господин Глосс называет то, что делает». «Пойди спроси, когда он сможет меня принять. Вопрос срочный». Служанка поклонилась и вышла. Рейры не было. Эбигейл гадала, куда могла запропаститься подруга. Графиня нашла среди своего багажа револьвер. Маленькую женскую модель. Таких в Империи совсем немного. Девушкам ведь не полагается иметь оружие. Томас подарил его Эбби, дескать, на всякий случай, для самозащиты. В лесу, около Академии, Биен учил ее стрелять. Она неплохо попадала в деревья, но, конечно же, не в белку и не в яблочко. Рука дрожала. Эбби открыла барабан, проверила, что пули на месте. Где же еще им быть? И как-то не впопад усмехнулась. Эбби ходила взад и вперед, обдумывая, что делать дальше. Потом присела и отпила чай. Она представила себе, что находится в анатомическом театре, целится в Дангара и тех мужчин, что задержали ее. Левикот бы ее пристрелил, он не расстается с оружием. Но она могла успеть... Могла ли? На подносе стоял колокольчик. Эбигейл позвонила, и через минуту появилась служанка. «Чем могу помочь, миледи? Проводи меня к Дангару сейчас же. Полагаю, он закончил с операцией и примет меня». Девушка поколебалась, но затем ответила: «Не уверена, что он свободен. Нам срочно нужно поговорить». Служанка испуганно поклонилась и повела графиню за собой. Они прошли узкими коридорами. Замок отличался от Академии, словно та дышала жизнью, а он — смертью. Ладони Эбигейл вспотели. Она спешно вытерла их об юбку. «Что Дангар делает?» — спросила Эбигейл. «Разговаривает с господами-учеными и будущими рекрутерами». Так вот, кто был в белых халатах, слишком крепкие для здешних врачей. Левикот притащил их поиздеваться над девочкой. «Но тренировать? На что?» «Какие-то новые методы одобрены в министерстве». «А ты передала Дангару, что я хочу с ним поговорить?» «И Рейра тоже». Служанка снова растерялась. Она совсем не знала Эбигейл и не хотела делать что-то, что помешало бы хозяину. Внезапно в коридоре появилась компания новоиспеченных рекрутеров. «Найди Рейру. И побыстрее. Скажи, что я тебя прислала». «Хорошо, миледи». Девушка поклонилась. Рекрутеры прошли мимо, однако Левикот задержался. «Что вы задумали, дорогуша?» — спросил он с ухмылкой. «Мы с Рейрой привезли неисправные самолеты». «Неужели? А с каких пор вы устроились подрабатывать? По-моему, быть директрисой Академии — дело хлебное. И хлопотное, что еще важнее. Вы и так много пропустили. Не боитесь, что от вас избавиться за ненадобностью?» «Юджин». Эбигейл подняла на него ясные серебристые глаза, зная, какое действие они оказывают на мужчин. Но Левикот не поддавался чарам. «Вы видели Томаса?» «Да». «Как он?» «Сердечные дела весьма мучительные», — неопределенно ответил главный рекрутер. «Почему вы лично его не проведали? Мне не позволили приехать в столицу». «Что ж, неспроста. Такое ощущение, будто все вокруг что-то замышляют, верно?» «Извините, я тороплюсь». Эбигейл пожалела, что позволила себе слабость спросить про Томаса. Советник с ней не связывался. Ее письма оставались без ответа. Да и приехать она не могла. Эбигейл могла лишь мучиться в неведении. Левикот явно не тот человек, на которого можно положиться. Он не станет помогать. Но она ошибалась. «Если хотите», — проронил он, — «ему от вас прилетит весточка. Тайна, разумеется. Передайте. Я рада, что он жив». «И все?» «Я ему то же самое сказал. Могли бы написать письмо». «Этого достаточно», — сухо отозвалась графиня и пошла вперед. Уж личную переписку она бы никогда не доверила рекрутеру. Эбигейл остановилась, чуть повернула голову и добавила «благодарю». В покоях, где Дангар принял Эбигейл, царила невыносимая духота. Камин коптил, будто забилась труба. За окном занялась метель. Снежные хлопья носились вверх и вниз, закрывая небо. «Я слушаю». «Дангар, вы знаете, я вас бесконечно уважаю, но я недовольна вашей работой». Издалека начала Эбигейл. «Нужно казаться уверенной, ее влияние ничуть не меньше, чем у него». «И чем же?» «У нас сломались 3 самолета. Вместо того, чтобы следить за качеством производства, вы увлеклись пытками?» Голос дрогнул на последнем слове. «Невозможно». «Еще как возможно. Мы с Рейрой привезли их обратно. Необходима проверка». «Безусловно». «Вы говорили с Оливером. Последнее время задачи по производству на нем. Спущу шкуру с паршивца». Рейра отдала нужные распоряжения, пока вы торчали в операционной. «Вы обе должны помнить, что в первую очередь я ученый, несчастливый отец и дедушка, небогатый промышленник. Все отобрала республика». Эбигейл сглотнула, сдерживая возражение. Уж бросить свои аэростатные заводы на управляющих и потратить состояние на Винтервью – его собственная идея. «Сейчас ключевая задача», — продолжал Глосс, — «создать сыворотку. Ведь проблемы связаны не с тем, чтобы наладить производство, а с недостатком пилотов». «Вас понесло не туда», — отрезала графиня. «Не дерзи, девчонка». «А то что?» — Эбигейл скинула подбородок. Дангар шагнул к ней. Ее пальцы дрожали, сжимая револьвер за спиной. На лбу выступили капельки пота. Наверное, Дангар думает, что она боится, но на самом деле графиня пыталась собраться с духом. «Еще секунда. Она прицелится и спустит курок, спрячет тело и побежит искать Рейру». Эбигейл почти готова была взмахнуть рукой, как дверь открылась. Вошли Рейра и Левикот. Девушка выглядела напуганной, а рекрутер – заинтересованным. Его неприятная физиономия оживилась, будто он надеялся застукать здесь графиню за чем-то непристойным. Но он разочарованно вздохнул. Эбигейл спрятала револьвер поглубже в складки юбки. «Не стоит ссориться», – примирительно начала Рейра. «Давайте разберемся с самолетами, и Эби сможет отчитаться в столице». Дангар отвернулся и прошел к окну. Эбигейл ступала за ним. Белая пелена затянула все, даже ближайшие очертания башен и моста угадывались с трудом. Эби закусила губу. Не успела. «И что теперь?» «Ума не приложу, что случилось с самолетами», — сказал Дангар, поворачиваясь к собеседникам. «Инженеры уже работают», — мягко отозвалась Рейра. «Думаю, к утру разберутся». «Давайте поужинаем, и мы с Эбби пойдем отдыхать. Устали с дороги. Я распорядилась накрыть стол в парадном зале. «Что? Мы никогда им не пользуемся. Лучше в малой столовой», — заявил Дангар. «Не хочу видеть чужих людей. Я слишком соскучился по тебе, моя дорогая. Ты должна поведать мне, как поживают девочки в академии». «О!» — подал голос Левикот, хищно облизнувшись. «Я бы тоже послушал о приключениях юных девиц». «Извращенец», — процедила Рейра и вышла из комнаты. Все отправились на ужин. В коридоре Рейра прошептала подруге в ухо. «Я говорила, что нужно ехать скорее. К сожалению, мы опоздали. То есть это моя вина? И твоя тоже. Придерживаемся плана. То ли вопрос, то ли утверждение». Рейра незаметно передала Эбби флакон. «Не подавай виду. Позже выпьешь. Только не слишком рано. Лучше перед сном. Это снимет с нас подозрение. А он будет начеку. Дангар ничего не видит дальше собственного носа. Для него мы просто впечатлительные девчонки. А Левикот? Вот он как раз опасен. Если повезет, тоже сдохнет». Эбигейл спрятала в кармане флакон. Зал ярко освещал огонь камина и три лампы, каждая на сотни свечей. Они свисали над столом на толстых железных цепях. Несмотря на жарко протопленное помещение, по спине Эбби пробежал мороз. Со стен смотрели остекленевшие глаза чучел медведей, лосей и волков. До того, как посвятить жизнь самолетам, Дангар любил охотиться. Вероятно, привез сюда чучело из фамильного поместья. Графиня поспорила бы с тем, что это придает уюта. Дангар сел напротив Эбигейл, а слева развалился Левикот. В таком окружении она чувствовала себя ужасно. Еда даже на вид казалась отравленной. Графиня осторожно ковыряла вилкой в тарелке, которую поставил слуга. Интересно, как Рейра отравила блюдо? Подговорила кого или сама? Вдруг их разоблачат или противоядие не подействует? Она заставила себя положить в рот кусок мяса, приготовленного, как любил хозяин замка, с кровью. «Как вкусно!» — похвалила она. «Благодарю, дорогая», — отозвался Дангар. «Продолжим насчет самолетов или расскажете про девочек? Нам с Рейрой хотелось бы послушать про успехи в интервью. Что мы пропустили?» Левикот не притронулся к пище и внимательно глядел на Эбигейл. Вокруг мельтешили слуги. Рейра ела сдержанно и спокойно, Дангар жадно, а еще увлеченно болтал с набитым ртом. Он давно забросил манеры светского человека. «Жаль, что ты заболела», — отвечал он. «Работа идет полным ходом. Закончено 20 новых самолетов. 3 экспериментальные. В каждом исполнена новая технология. Моя особенная гордость — автопилот и самонаведение. И в исследовательской деятельности мы не отстали. Ты же видела Лилиан. Прелестная девушка. Всегда шла на контакт. Ее сердце и кровь еще долго нам послужат. Однако от легких никакой пользы». «Никакой?» У Эбби закружилась голова. Еще мгновение, и она упадет со стула. Левикот повеселел. Эбигейл не могла перестать думать, что он о чем-то догадывается. Но и он принялся за еду, как и другие гости. «Совершенно», — продолжал Дангар. «От препаратов, которые испытывали на Пиловер, наконец-то появился толк. Посмотрите на нее. Небо и земля. Я считаю, мы должны давать его каждой авиатрисе». «Толк?» — едва дыша прошептала Эбигейл и заметила, как Рейра мотает головой. Не стоило спрашивать. «Да, медикаменты ей очень помогли. Мы полностью сломили волю. Она предана лишь тому, чтобы защищать Империю». «Но зачем? Разве не такой результат наша общая цель?» На старчески бледном лице Дангара проступило неподдельное изумление. Контрастные тени то заостряли, то сглаживали морщины. «Они защищают Родину по доброй воле». Слуги подбрасывали уголь в огромный камин. Воздуха не хватало. Эбигейл не выдержала и вскочила из-за стола. В груди что-то болело, опускаясь в живот. «Что с тобой, дорогая? Ты говоришь ерунду», — заметил Дангар. Эбби рассматривала его, и ей казалось, что секунды длятся целую вечность. Она помнила Дангара на свадьбе Рейры и Эрика. Счастливого, доброго, успешного. Он до сих пор носил эту маску, а под ней скрывалась сгнившая душа. Графиня медленно выдохнула, села и аккуратно перевела беседу в другое русло. Они еще долго обсуждали дела. Очутившись в спальне, Эбигейл сразу же выпила противоядие. Ей казалось, что прошло слишком много времени. Яд, ложь и смерть овладели телом, и ей уже не выбраться. Она погружалась в вечный сон, липкий, непроглядный и беспробудный.